все, все мое, что есть и прежде было, в мечтах и снах нет времени оков. Блаженных грез душа не поделила, нет старческих и юношеских снов. За рубежом вседневного удела, хотя на миг отрадно и светло, пока душа кипит в горниле тела, она летит, куда несет крыло. Не говоря о счастье, о свободе, там, где царит железная судьба. Сюда, сюда, не рабство здесь природе. Она сама здесь верная раба. 17 июля 1887 года.